Будем возвращаться к сущности связи со мной, ибо она все еще не понимается полностью. Говорил и не раз, что все и какие бы то ни было условия данного земного воплощения временны, и поэтому нити связи протянуты поверх этих условий. Это положение надо принять, иначе прочность связи будет расшатываться колебаниями и изменениями окружающих обстоятельств, а они будут изменяться постоянно то в худшую, то в лучшую сторону. Колебания нити их может порвать. Когда же установка идет поверх окружающего и не ставится в зависимость от него, связь крепнет и общение углубляется. Гнали и преследовали всех, кто шел за мною. Окружающее будет яро противодействовать тем, кто решил путь свой со мной навсегда. Противодействие есть следствие бесповоротного решения быть постоянно и нераздельно со мной. Мешающие мысли, сомнения и недоверие надо просто отбрасывать, как ненужные, не следует вступать с ними в дискуссии и пытаться опровергать их логическими доводами. Логика очевидности всегда будет сильнее и убедительнее логики невидимого, ибо на стороне очевидности факты. Значит, надо идти против того, что видит глаз и доказывает мозг. Только сердце может подать весть об ошибке рассудка, которая омрачает его и лишает доступа света. По-земному все получается логично и убедительно, и, казалось бы, остается только радоваться, что рассеялся самообман. Но сердце омрачено, и надежды ушли, и поникли огни устремлений. Земная логика очевидности – плохой советник в делах света. Не мозгом, но сердцем принимается голос учителя, и сердцем же утверждается путь. Когда-то озарение произнесло слова, что земная мудрость – вражда против Господа. Надо научиться верить всему вопреки.